Звуки стрип из динамиков, универа, экзамены. Все по новой, заваленный телефон, фотокамера. С мониторами намертво мы строчили пергаменты, нарушая регламенты полуночного правила. На закачку поставили, электричество плавили, социальными плавали, добавляться заставили. Переписки, знакомства, интернет, идиотство. На мобильных устройствах все удобно и просто. На странице запустили компромиссами россыпью то, что нравилось особи. За порыв и запросами не плелись больше косами. Кудри свежими рослыми стали резко все взрослыми палачами, отбросами. Кто пешком, кто колесами, только лысыми, толстыми. Словно листья по осени мы года свои сбросили.